«Дело вот в чем. Я вижу, что Гарриет сама не своя», — сказал Дэвид и долгим взглядом посмотрел на Дороти, пытаясь заставить ее поднять глаза на него. Но та не поддалась. «Что это значит, что мама сама не своя?» — заинтересовался с шестилетка Люк, уже готовый начать игру в слова или даже, пожалуй, в загадки. Но что-то его смущало. Дэвид протянул руку, и Люк подошел к отцу, встал рядом, заглянул в лицо. «Ничего страшного, Люк», — сказал Дэвид. «Вам нужно взять кого-то в помощь», — сказала Дороти. «Мы пытались», — Дэвид рассказал про трех любезных и равнодушных девушек. «Неудивительно. Кто в наши дни захочет честно делать работу?» — сказала Дороти. «Но вам кто-то нужен?» «Могу сказать тебе, что не рассчитывала закончить свои дни вашей и Сариной рабыней». Тут Хелен и Люк недоверчиво поглядели на бабушку и расплакались. Через миг Дороти взяла себя в руки и принялась их утешать. «Все хорошо, хорошо», — говорила она. «Я сейчас пойду уложу Пола и Джейн, а вы, Люк и Хелен, можете улечься и сами. Я приду пожелать вам спокойной ночи. А потом бабуля и сама ляжет. Устала». Подавленные дети побрели наверх. Гарриет в тот вечер больше не спустилась к ним. И муж, и мать понимали, что ей дурно. К такому они привыкли. Но не привыкли к плохому настроению, слезам, капризам. Когда дети улеглись, Дэвид переделал кое-какую взятую на дом работу, приготовил себе бутерброд. К нему присоединилась Дороти, которая спустилась заварить себе чаю. На этот раз они не стали выказывать друг другу недовольство. Дружественное молчание объединяло их, как двух старых солдат, прошедших вместе через лишения и испытания. Потом Дэвид поднялся в большую сумрачную спальню, где свет из окна соседнего дома, отстоящего на добрых 30 ярдов, бросал на потолок блики и тени. Дэвид остановился, глядя на постель, где лежала Гарриет. «Спит?» Младенец Пол спал у нее под боком, распеленатый. Дэвид осторожно наклонился, обернул ребенка одеяльцем, отнес за дверь в кроватку. Он заметил, что глаза Гарриет блестели. Она следила за ним. Дэвид забрался в постель и, как всегда, вытянул руку, ожидая, что Гарриет положит голову ему на плечо, и он ее обнимет. Но она сказала: «На, потрогай», и положила его руку себе на живот. Она была беременна почти 3 месяца. До этого новый ребенок еще не подавал признаков независимой жизни. Но теперь Дэвид почувствовал под ладонью толчок, довольно резкое движение. «Может, у тебя дольше, чем думала?» Новый толчок. Невероятно. Гарриет опять заплакала. И Дэвид, сознавая, конечно, что это несправедливо, подумал. Она нарушает правила. Нарушает их молчаливый договор. Слезы и страдания никогда не входили в их планы. Гарриет почувствовала себя отвергнутой. Они с мужем всегда любили вот так лечь и слушать новую жизнь, радуясь ее движениям. 4 раза Гарриет дожидалась этого первого трепета, часто ошибалась, но потом точно. Ощущение было такое, будто рыбка выдохнула пузырек воздуха. Слабые ответы на ее собственные движения, прикосновения и даже, она твердо верила, мысли. А этим утром, лежа в темноте, пока не проснулись дети, Гарриет почувствовала в животе толчки, на которые нельзя было не обратить внимания. Не веря, она села на кровать и посмотрела на свой пока еще плоский, разве что чуть дребловатый живот, и почувствовала настойчивые удары, словно в маленький барабан. Целый день она старалась быть в движении, чтобы не слышать этих требований нового существа, не похожих ни на что в ее прошлом опыте. «Ты бы сходила к доктору Бретту? Уточнить срок?» — посоветовал Дэвид. Гарриет ничего не ответила, понимая, что это бесполезно. Она совсем растерялась, но к доктору Бретту пошла. Тот сказал: «Ну, может быть, я и промахнулся на месяц, но если так, то вы и правда были совсем беспечны, Гарриет». Такой выговор Гарриет получала со всех сторон и теперь вспылила. «Каждый может ошибиться». Почувствовав рукой отчетливые движения в ее животе, доктор нахмурился и произнес: «Ну, ведь в этом нет ничего такого уж плохого». Казалось, он был в нерешительности. Доктор был изнуренный, немолодой уже человек, по слухам, несчастливый в браке. Гарриет всегда смотрела на него несколько свысока. А теперь она в его власти, лежит под его руками, заглядывая в профессионально непроницаемое лицо и ожидая, что он скажет еще. «Что?» Ждала от него объяснений. «Относитесь к этому проще», — сказал доктор, отворачиваясь. За его спиной Гарриет пробормотала: «Сам относись проще», и отдернула себя. «Ах ты, корова злобная!» Всем, кто съезжался на Рождество, говорили, что Гарриет забеременела по ошибке. Но теперь они довольны, это правда.